Марина Серова. Тайна одинокой леди. Глава первая. Честно говоря, не знаю даже, согласилась ли бы я в тот вечер отправиться с Артуром Гордеевым в театр, если бы знала, чем все закончится. Не театр, а само продолжение знакомства с Артуром. Я впервые увидела этого еще довольно молодого человека, занимавшегося дизайном интерьеров, примерно за 2 недели до описываемых событий. И встречались мы с ним за это время всего-то пару раз, ну, может, 3. Знакомство произошло на вечеринке по поводу дня рождения одного нашего общего знакомого. Артур, разгоряченный весельем, алкоголем, а также моим внешним видом, весь вечер проявлял галантность, сыпал остротами и в конце концов отправился провожать домой. У дома напросился на чашку кофе, и я не смогла отказать, хотя общение наше именно чашкой кофе и ограничилось. По крайней мере, в тот поздний вечер. Признаться, он мне понравился своим обаянием. Тогда я еще не знала всего диапазона черт его характера. Одним словом, дала ему номер своего мобильника. Мы перезванивались и иногда встречались, пока Артур вдруг не предложил сходить вместе в театр драмы. И я согласилась, потому что, во-первых, Гордеев мне нравился, во-вторых, 100 лет не была в театре, вообще-то не являюсь заядлой театралкой, а в-третьих, в последнее время у меня было слишком много работы и хотелось расслабиться. Но не дома на диване, а культурно расслабиться, переключившись совсем на другие жизненные ценности. Артур должен был заехать за мной в 6 часов вечера. Однако время близилось уже к 19:30, а его все не было, хотя действие начиналось в 7. И сотовый его молчал. Собственно, некое разгильдяйское начало в натуре Гордеева интуитивно угадывалось мной с первого взгляда. Но все-таки из-за безалаберности пропускать назначенное свидание – это ни в какие ворота. Да что он себе вообще возомнил? Все, если через 5 минут не приедет, раздеваюсь и ложусь в постель отдыхать. И плевать я на все хотела, решила я и даже повеселела от этого. Когда до истечения назначенного мною же времени осталось 12 секунд, послышался звонок домофона. «Танечка, это я!» – торопливо проговорил Гордеев, когда я сняла трубку. Глубоко вздохнув, открыла. Через некоторое время на пороге появился Артур, а позади него виднелся высокий, крупный мужчина лет под 40. Он держался солидно и даже, как мне показалось, несколько высокомерно. Но от моего проницательного взгляда не ускользнуло, что мужчина явно чем-то расстроен и нервничает. «Танечка, прости, дорогая, тут такая непредвиденная ситуация сложилась, просто кошмар какой-то!» Складывая руки на груди, зачастил Гордеев. «Вот, познакомься, пожалуйста, это мой очень хороший приятель. Я, к сожалению, не успел тебя предупредить. Меня зовут Владимир», — выступив вперед, с неким пафосом произнес мужчина, протягивая мне руку. «Владимир Бережнов». «Татьяна», — сдержанно ответила я, присматриваясь. У Бережного был высокий лоб, зачесанные назад темные волосы, крупные черты лица. Весь его вид выражал уверенность в себе и собственном благополучии. Тем не менее, в темно-карих глазах его я заметила какое-то наивное, почти детское выражение, и он постоянно хмурил брови, словно больше всего на свете боялся, что кто-то угадает его слабые стороны, и по этой причине надевал маску холодности и надменности. «Мы просим прощения за то, что вторглись без предупреждения», — продолжал Бережнов. «Это моя вина. Сразу же хочу принести извинения также за то, что в театр вы сегодня не едете». «Ну и ладно», — мелькнуло у меня в голове, — лишь бы не было проблем. Проблемы, как выяснилось, все-таки были, о чем Бережнов не замедлил сообщить. «Дело в том, что у меня произошла одна неприятность», — Бережнов вопросительно посмотрел на меня. Я, не понимая еще, в чем дело, молча ждала продолжения. Бережнов прокашлялся. «Дело очень деликатное». Он снова посмотрел на меня. «Я поняла», – кивнула. «Единственное, чего я не могу понять, для чего вы рассказываете об этом мне?» «Я сейчас все объясню», – пообещал Бережнов. «Давайте пройдем и присядем», – вмешался Гордеев. «Что мы в дверях-то разговариваем? Дело серьезное все-таки». Я бросила на него изумленный взгляд. Артурчик начинал вести себя в моем доме не то что уверенно, а прямо-таки по-хозяйски. Тем не менее, я соблюла приличие и сказала: «Конечно, проходите». В зале указала гостям на мягкие кресла, а сама устроилась на диване. Бережнов вытер платком вспотевший лоб, хотя на улице, несмотря на конец мая, было, мягко говоря, не жарко. «Может быть, кофе?» С умеренной непосредственностью воззрился на меня Артур. Проклиная про себя его нахальство и готовясь по завершении разговора устроить своему другу словесную выволочку, я, мило улыбнувшись, проследовала на кухню. Приготовила 3 порции кофе и поставила чашки на маленький столик в зале. «Одним словом, у меня из фирмы пропали деньги», — сделав первый глоток, внезапно выпалил Бережнов. «В милицию, как вы понимаете, не заявлял». «Пока не понимаю», – возразила я. «Почему?» Бережнов как-то снисходительно посмотрел на меня. «Во-первых, милиции не доверяю. Да ладно бы еще, если б пропали какие-то вещи, а то деньги. Во-вторых, дело касается узкого круга людей, моих ближайших знакомых», – подчеркнул он. «Поэтому и решил обратиться к вам. Точнее, это Артур был настолько любезен, что порекомендовал мне вас в качестве детектива. Я навел справки и убедился, что вы действительно раскрыли немало преступлений». «Вот трепач», – подумала я о Гордееве. «И кто его за язык тянет? У меня вообще-то и без него нет недостатка в клиентах. И никто не просил делать мне рекламу». «Не скрою, люблю свою работу, хотя многие считают, что профессия частного детектива не женское дело. И почти всегда с охотой берусь за новое дело. Меня всегда охватывает азарт и горячее желание непременно докопаться до истины. Без этого не станешь настоящим профессионалом. Но на этот раз дело представлялось мне ужасно заурядным, скучным и нудным. К тому же я, как уже говорила, в последнее время устала. Клиентов было много. Одним словом, никакого интереса выяснять, кто украл деньги у Бережного, я не испытывала. Гордеев, видимо, заметил мое кислое выражение лица, потому что быстро и встревоженно заговорил: «Танечка, ведь ты же согласишься взяться за это дело, а? Ну ты же молодчина, сразу поймешь, что к чему. А что в самом деле могут сделать эти дуболомы из милиции?» «Разумеется, я прошу вас помочь не за спасибо», — прервал излияние Гордеева Бережнов. «Назовите сами сумму вознаграждения, а задаток, естественно, вы получите прямо сейчас». «Я еще не сказала, что возьмусь за это дело», — с досадой проговорила я. «Танечка!» — голос Гордеева зазвенел. «Но Владимир все-таки мой хороший знакомый. К тому же ты сейчас совсем не занята. Ты закончила очередное дело». «Вот именно, что твой хороший знакомый, а не мой». Мой взгляд, брошенный на Артура, был более чем выразителен, но он старательно пытался его не замечать. «Вот я и хотела отдохнуть», — попробовала откреститься я, хотя в душе понимала, что, скорее всего, соглашусь. Ведь Гордеев все-таки не разомравился мне окончательно на тот момент. «Хорошо», – проговорила я и сразу же услышала облегченный вздох обоих мужчин. «А теперь вы должны посвятить меня во все подробности этого дела, слышите? Не скрывать ничего, даже самых мелких деталей, понятно?» «Конечно», – ответил Бережнов. Успокоенный моим ответом, он опять принял свой обычный напыщенный вид и произнес: «Спрашивайте. Прежде всего, Какая именно сумма пропала? Бережнов назвал. Наличными? Уточнила я. Да, кивнул Бережнов. Я должен был получить перевод и получил. Пришло извещение из банка. За деньгами поехал мой заместитель. Он привез деньги, и я положил их в сейф. При нем? Да, несколько удивленно ответил Бережнов. У меня от него секретов нет. Мы давно работаем вместе. Я положил деньги в сейф и запер на ключ. Ключ есть только у вас? Нахмурившись, продолжала я свой допрос. Нет, еще у Аркадия. Это и есть мой заместитель, Аркадий Дмитриевич Городецкий. Я и раньше держал деньги там, и Аркадию прекрасно было об этом известно. И никаких инцидентов не случалось. А кто еще присутствовал при том, как вы клали деньги в сейф? Только моя секретарша Анжелика, поскольку тот сейф находится в приемной, где она сидит. Но у нее ключей от сейфа нет и никогда не было, поспешно добавил он. Она их в руках-то никогда не держала. И вообще, Анжелика очень милая девушка, работает хорошо. И давно она у вас работает? Скоро год. Нет, если вы думаете на Анжелику, то оставьте свои подозрения. Этого просто не может быть. Это абсурд. Я пока что ничего не думаю, мило улыбнулась я. Но уж если вы меня наняли, то позвольте все-таки мне задавать вопросы и самой решать, с чего начинать расследование. Разумеется, сухо кивнул Бережнов. Я только хотел оградить вас от излишней работы. И так дальше. У вас только один сейф? Нет, есть еще в моем кабинете. Но он был заполнен, и я воспользовался тем, что стоит в приемной. Когда деньги были положены в сейф? Вчера, после обеда, около 3 часов дня. Около 18:30 я поехал домой. В офисе кто-нибудь еще оставался после вашего отъезда? Нет, никого. А вы перед тем, как ушли, не заглянули еще раз в сейф? Нет, немного растерянно ответил Бережнов. Мне и в голову не приходило. Понятно, усмехнулась я. И когда же обнаружилась пропажа денег? Сегодня, ближе к вечеру, я открыл сейф, чтобы взять некоторые документы. Хотел просмотреть их дома и увидел, что денег нет. Они должны были лежать на верхней полке, завернутые в пакет. Больше наверху ничего не было. Ну, я и сразу заметил, что полка пуста. А больше ничего не пропало? Нет, я все просмотрел. Сразу же позвал Аркадий, сообщил о случившемся и с Анжеликой поговорил. Она сказала, что весь день из приемной практически не отлучалась. И замок не взломан? Нет-нет, с этим все в порядке. Все же вам следовало вызвать милицию, сказала я. Они, по крайней мере, определили бы, чем открывали сейф, ключом или отмычкой. Господи, да какая разница! Раздраженно махнул рукой Бережнов. «Вы думаете, меня это интересует?» «Я понимаю, что прежде всего вас интересуют деньги», снова усмехнулась я. «Но эта информация облегчила бы работу детектива». «Как можно не понимать таких элементарных вещей?» с недоумением подумала я про себя. «Вы так считаете?» несколько смущенно и озадаченно проговорил Бережнов. «Но, может быть, возможно, провести эту экспертизу без участия сотрудников правоохранительных органов?» «Не обещаю, но постараюсь это устроить», – уклончиво ответила я, вспоминая об одном своем знакомом, компетентном в данном вопросе. «А теперь скажите, кому еще, кроме сотрудников фирмы, было известно о том, что вы должны получить деньги?» «Никому», – твердо ответил Бережнов. «Что, и дома вы тоже об этом не говорили?» – недоверчиво спросила я. «Ах, дома! Дома говорил, конечно, жене. Ну и что? Вы же не думаете, что моя жена станет красть у меня деньги?» Бережнов опять начал раздражаться. «Повторяю, пока ничего не думаю», – спокойно отреагировала я. «Но мне нужны все детали. Мы же договорились, что вы не станете от меня ничего скрывать». «Да я и не скрываю!» «Просто не считаю, что это важно. Хочу сказать, что искать нужно в другом направлении». «А вы знаете, в каком?» — с интересом спросила я. «Нет», — стушевался Бережнов. «Потому вас и нанял, что вы должны знать это лучше меня, если вы детектив». «Заметьте, не я к вам напросилась», — проговорила я. «И раз уж вы доверились мне, еще раз прошу предоставить мне право решать, с чего начинать. Я думала, что вы можете предполагать, с какой стороны к вам пришли неприятности, потому и задала этот вопрос. А вы, кстати, подумайте, кому бы это могло быть выгодно из ваших знакомых? Ведь не случайно же к вам залезли. Вору прекрасно было известно, что вы получили деньги и где вы их храните. Вы что же, хотите сказать, что меня обокрал кто-то из самых близких мне людей?» Закипятился Бережнов. «Или тот, кому кто-то из ваших близких сообщил информацию, может быть, не нарочно, а по простоте душевной. Но я просто не знаю, на кого подумать. Аркадий? Исключено. Анжелика? Чушь! Да и где бы она взяла ключ? Регина? Глупости! Простите, — перебила его я. — Регина – это моя жена, — пояснил Бережнов. — Еще у меня есть дочь Варвара. Надеюсь, вы на нее не думаете? — с ехицей спросил он. Я промолчала, понимая, что если деньги у Бережнова украл и не кто-то из близких ему людей, то уж во всяком случае по наводке кого-то из них. Иначе и быть не может. Посторонний человек не мог знать, когда Бережнов получит деньги. Конечно, можно было заподозрить кого-то из сотрудников банка, но им попасть в офис было бы затруднительно, опять же, без помощи кого-то из имеющих отношение к фирме. Данную версию, естественно, тоже нельзя исключать, но ее лучше оставить на потом, а пока заниматься ближайшим окружением Бережного. Он, конечно, не верит в это, под влиянием эмоций не может оценить ситуацию объективно, но я немало повидала на своем веку. Порой преступниками становились люди, которые на первый взгляд не способны в троллейбусе проехать зайцем. И Бережного нужно убедить в том, что мне необходимо познакомиться с его друзьями, коллегами и родственниками. «Владимир, — сказала я после паузы, — мне нужно познакомиться с вашими сотрудниками, в первую очередь с вашим заместителем Городецким. Кроме того, очень хотела бы побеседовать с вашей супругой». Было видно, что Бережнову как раз этого совсем не хочется. Но все же он наконец понял, что если уж обратился к частному детективу, то тот будет настаивать на своих методах расследования. А без знакомства с людьми, посвященными в курс дела, это сделать будет затруднительно. Поэтому он ответил: «Хорошо. Скажите, когда бы вы хотели этим заняться?» «Лучше, конечно, прямо сегодня. Но это, наверное, уже не получится. Поздно». «Да, в фирме, естественно, уже никого нет. А Регина отправилась к своим родителям и сказала, что приедет только к ночи». «Хорошо. Тогда завтра. Давайте начнем с визита в ваш офис. В какое время там будет Аркадий Городецкий?» «Да прямо с утра, часов с 9. Давайте сделаем так. Позвоню, как только он подойдет. И вы приедете. Я вас встречу». «Отлично», — кивнула я. «Договорились. Что ж», — Бережнов поднялся, — «если у вас пока больше нет вопросов, то я могу идти?» «Да, пока вопросов у меня нет, но они непременно появятся завтра. Тогда давайте все же обсудим сумму гонорара и задатка». Я озвучила свои тарифы, и Бережнов отсчитал мне сумму за 3 рабочих дня, добавив на расходы. Затем с присутствующим ему пафосом добавил: «Если вы выясните все за один день, остальную сумму оставьте себе. Более того, я выдам вам, ну, будем говорить, премию». «За премию, конечно, спасибо», — улыбнулась я, — «но за один день не гарантирую завершить расследование. Это не только от меня зависит. Но со своей стороны сделаю все возможное». Манера Бережного невольно передалась и мне, поэтому и закончила разговор столь высокопарно. Затем бизнесмен откланялся и направился в прихожую. Гордеев же, как я поняла, покидать мой дом не собирался. Собственно, не возражала. чтобы он остался, поскольку очень уж хотела высказать своему поклоннику все, что о нем думала после сегодняшнего вечера. Когда Бережнов ушел, посмотрела на Артура, сурово сдвинув брови. Тот улыбался, как ни в чем не бывало. «Что, пытаешься за мой счет поднять собственный имидж?» Сдвинула я брови, окинув Гордеева взглядом с ног до головы. «Рассказывая, что твоя девушка частный детектив? Да еще единственный в Тарасове? Да еще и не проваливший ни одного дела, а?» «Так вот, могу тебе заявить, что все это правда, за исключением одного малюсенького момента. Я вообще-то не твоя девушка, ясно? И никогда ею не стану, если ты и впредь будешь так себя вести. Никто, никто не давал тебе права решать за меня, браться мне за это дело или нет». «Да что ты, Таня, у меня и в мыслях не было спекулировать нашими с тобой отношениями. Вот тебе крест!» – забожился Гордеев, прижав руки к груди. «Просто хотелось помочь хорошему человеку, да и ты в накладе не останешься». «Я вообще-то и так не голодаю», – заметила. «Танюша, но ведь лишний заработок никогда не помешает, а дело-то плевое, тем более для такой умницы, как ты», – льстиво добавил Артур. «Да ты с ним справишься не то что за день, за час!» «Интересно, как ты себе это представляешь?» – усмехнулась я. «Сразу видно, что ты понятия не имеешь о моей профессии». «Я творческий человек», – важно заметил Гордеев. «Можно сказать, интеллектуальная элита города». «Ясное дело, а мы так, социальный подвал», – съязвила. «Гордеев, то, что ты чудовищный болтун, я поняла еще при нашей первой встрече. Но тогда не думала, что еще и хвостун». «Это неправда», – возразил Гордеев. «И вообще первое впечатление обманчивое. Вот когда ты узнаешь меня поближе...» «Надеюсь, что меня минует сия чаша», – охладила я его пыл. «И вообще, хватит трепаться. Раз уж ты здесь, принеси мне хоть какую-то пользу. Расскажи поподробнее об этом Бережнове. Что можешь сказать о нем лично? Он замечательный человек», – тут же заявил Артур. «Это я уже поняла», – отмахнулась. «А поконкретнее?» «Ну, он неплохой бизнесмен. Кстати», – перебила я, – «совсем забыла спросить, чем занимается его фирма?» «Торгово-закупочная. Пищевые продукты», – коротко ответил Гордеев. «Фирма «Пульсар». «Слушай, а откуда вообще его знаешь?» – немного удивилась. «Ты же вроде как торговлей не занимаешься». «Я архитектор», – с гордостью сообщил Гордеев. «Ты же дизайнер интерьеров, творческая элита и все такое», – напомнила я. «Я окончил архитектурный факультет», – просветил меня Артур. «Это уже потом повысил свою квалификацию, получил дополнительное образование и стал заниматься дизайном. Кстати, квартира Владимира отделана по моему проекту. Очень оригинальные идеи, знаешь ли. Жаль, что ты не видела». Я не особо расстраивалась из-за того, что мне не удалось оценить творческий гений Артурчика, и продолжила свои расспросы. «И все-таки, как вы познакомились с Бережновым? На какой-нибудь околосветской тусовке?» «Вовсе нет», – покачал головой Артур. «Познакомились благодаря моей сестре Марианне». «Да, Артур, помнится, рассказывал мне о том, что у него есть младшая сестра. Правда, он почему-то говорил о ней не очень охотно. Насколько я знала, ей было где-то чуть за 30, и она, кажется, была одинока. И еще, долгое время жила где-то за пределами Тарасова, а в родной город вернулась совсем недавно. Марианна раньше дружила с Региной, женой Владимира», – принялся объяснять Артур. «Вернее, даже не с ней, а с ее двоюродной сестрой Катей. И вот как-то мы пересеклись все вместе, даже уже не помню, по какому поводу. Мне, собственно, безразлично, как Регина, так и Катя. А вот с Владимиром быстро нашли общий язык. Он как раз собирался переезжать в новую квартиру. Мы разговорились на эту тему, и тот попросил меня заняться ее интерьером. Я все сделал. Бережнов, разумеется, остался доволен, и теперь мы друзья». «А твоя сестра Марианна по-прежнему вхожа в этот круг?» «Скорее в круг Колокольцевых. Это Катя, ее муж», – пояснил Артур. но иногда появляется у Владимира, правда, редко. Ладно, давай дальше о Бережнове, махнула я рукой. Ну, что еще о нем? Например, в делах, не касающихся бизнеса, он человек весьма наивный. В глазах Артура появилось слегка насмешливое выражение. В чем это выражается? Тут же заинтересовалась я. Он, например, сохнет по своей секретарше Анжелике и думает, что никто этого не замечает. Прожужжал мне про нее все уши. Спора нет. Она девчонка аппетитная, но не более того. Переспать с ней, конечно, приятно, но он-то говорит совсем о другом. О чем? Спросила, поймав себя на мысли, что мне глубоко плевать на то, что Гордеев с вожделением говорит о привлекательности другой женщины, искренне надеясь при этом на продолжение отношений со мной. Сейчас меня волновало только дело, за которое я взялась. Он словно не понимает, что в ней, в сущности, нет ничего особенного и выдающегося, за исключением, конечно, смазливой мордашки и неплохой фигуры. Он превозносит ее до небес, воображает чуть ли не богиней и совершенно не замечает, что его богиня толком не может ответить на телефонный звонок, плохо умеет пользоваться компьютером, хотя проработал у Владимира почти год, а самый короткий текст набирает чуть ли не полчаса. Я все это наблюдал и, видя, как он на это реагирует, понял, что держит ее там вовсе не за профессионализм. «Так она любовница Бережнова?» – уточнила я. «Насколько знаю, нет», – возразил Гордеев. «Он обожает ее так, на расстоянии. А вообще он, кажется, верный муж. Редкое явление в наше время, ты не находишь?» «К сожалению, нахожу», – вздохнула. «Может быть, по этой причине и сама не выхожу замуж?» С легкой грустью подумала я. Но открывать душу перед Артуром, разумеется, не стала. «Понятно», сказала. «А что его жена?» «Типичная стерва», — скривился Гордеев. «Видел ее, правда, всего один раз, и впечатление у меня о ней самое негативное. Да и к тому же тощая, как кочерга, и страшная. Крашеная брюнетка. А я всегда любил блондинок», — льстиво проговорил он, придвигаясь ко мне и принимаясь поглаживать мои длинные светлые волосы. «Отстань!» — я отстранилась. «Подозреваю, Гордеев, что ты любишь и блондинок, и брюнеток, и рыжих, и зеленоволосых. И боюсь, что не побрезгуешь и лысой, если только она согласится с тобой переспать». «Ты меня оскорбляешь», – возразил Гордеев. «С чего ты вообще такой взяла? Я как раз из тех, кто будет очень верным мужем. Просто как мужчина способен оценить красоту женщины, а также отметить ее отсутствие. Это свойственно любому нормальному мужчине. Почему ты воспринимаешь это с таким скепсисом?» Я хотела сказать, что мне, по большому счету, вообще безразлична эта тема, но махнула рукой и попросила. «Лучше расскажи еще о Бережнове и его окружении. Что там у него с женой за отношения?» «Толком я, конечно, не знаю», — ответил Артур. «Понимаю только, что отношения хорошими не назовешь. Какие-то там проблемы, и не только в Анжелике. У нее есть любовник?» «Откуда же мне знать?» – хмыкнул Гордеев. «А Городецкий?» «Ну, это умный мужик и довольно скрытный. Я никогда не мог понять, что у него на уме. Вечно отделывается язвительными шуточками. Вообще неприятный тип». «Почему?» «Совершенно не компанейский. Он, наверное, выпить с тобой отказывался», — усмехнулась я. «Да ладно! Что, мне выпить, что ли, не с кем?» — возмутился Артур. «Вообще пью-то немного. А что касается дня рождения, на котором мы познакомились, так тогда был прямой повод. Грех не выпить. Я, между прочим, был трезвее многих», — многозначительно поднял он вверх указательный палец. «Это сейчас не важно», — попробовала я вернуть его к теме разговора. Но Артур неожиданно надулся, сделал вид, что обиделся и явно напрашивался на то, чтобы его поуговаривали и приласкали. «Прямо дитя малое», — с иронией подумала я. «Нет уж, дорогой, со мной такие манипуляции не проходят». «Что ж, тогда, пожалуй, давай закончим наше сегодняшнее общение». Поднялась я с дивана и сделала приглашающий жест в сторону прихожей. Гордеев моментально попытался исправить ситуацию и принялся напрашиваться остаться. Но я была непреклонна. «Ты же сам настаивал, чтобы я занялась расследованием. А когда занимаюсь делом, то у меня совершенно нет времени на личную жизнь, а уж тем более на пустопорожние разговоры. Так что прошу». С этими словами выпроводила своего поклонника и облегченно вздохнула. Перемыв чашки, решила бросить кости, чтобы составить представление, чего мне ждать от подкинутого Гордеевым дельца. Тяжелые 12-гранники высыпались на столик. 26 плюс 7 плюс 14. Ожидаются переживания, связанные с вашим согласием участвовать в деле, от которого вы не ждете ничего хорошего. Собственно, мои переживания по этому поводу уже начались. И от порученного дела я ждала мало хорошего. Мелковатым оно мне показалось на первый взгляд, знаете ли. Так что кости лишь подтвердили мои собственные мысли. Но я подбодрила себя тем, что деньги-то за работу все равно получу. К тому же клиент, получается, не совсем чужой человек. Одним словом, рассчитывала быстренько расследовать это дело и спокойно забыть о нем. На следующий день меня разбудил телефонный звонок Бережного. «Доброе утро, Татьяна!» – напыщенным тоном поприветствовал он меня. «Сообщаю, что Аркадий Дмитриевич уже прибыл в офис, так что вы можете тоже подъезжать. Вас встретят у входа и проводят ко мне. Адрес следующий». Я пообещала подъехать через 40 минут, а сама направилась приводить себя в порядок и завтракать. Пока принимала душ, в микроволновке подогрелась пицца, а в кофеварке варился кофе. После завтрака я вывела из гаража свою машину, села за руль и через некоторое время уже подъезжала к зданию, где располагался офис фирмы «Пульсар». У входа стояла молодая девушка, лет 23. У нее было милое лицо со вздернутым носиком и озорными зелеными глазами. Рыжие волосы мелкими кудряшками обрамляли лицо. Увидев припарковавшуюся девятку, девушка шагнула мне навстречу. «Добрый день!» – с улыбкой поприветствовала она меня. «Вы Татьяна Александровна?» «Да», – подтвердила я. «Меня зовут Анжелика Гвоздикова. Я секретарь фирмы «Пульсар». Владимир Алексеевич просил меня вас проводить». «Благодарю», – ответила я и прошла за девушкой в здание. Поднявшись со мной на второй этаж, Анжелика толкнула металлическую дверь, и мы очутились в приемной. Анжелика показала на кожаную дверь в кабинет и сказала: «Проходите туда, там Владимир Алексеевич и Аркадий Дмитриевич». Я отметила, что вообще-то секретарше не мешало бы самой доложить начальству о том, что пришел посетитель. Но видя, что Анжелике не приходит это в голову, сама постучала и, услышав в ответ «да-да», вошла в кабинет. Бережнов сидел за массивным столом в кресле, по левую сторону от него, также в кресле, расположился худощавый мужчина лет 37. У него были прямые черные волосы, умные серые глаза, тонкий нос с горбинкой. Черты лица его были лишены мягкости и смазливости. Тем не менее, я отметила, что мужчина очень внешне привлекателен. В нем было что-то по-орлиному гордое и независимое. «Доброе утро! Присаживайтесь, пожалуйста!» Бережнов указал на свободное кресло с правой стороны от него. «Знакомьтесь, Аркадий Дмитриевич Городецкий, мой заместитель». Мы с Городецким проговорили ритуальные фразы насчет приятности момента, после чего тот сказал: «Я, конечно, в курсе, с какой целью вы здесь. Визуально вы со мной уже познакомились. Теперь вы, вероятно, хотите задать мне какие-то вопросы. Или хотите познакомиться поближе?» Мне показалось, что вижу некую усмешку в глубине глаз Городецкого. Тем не менее, я проигнорировала ее и спокойно сказала: «И то, и другое. Для начала скажите, ваш ключ от сейфа на месте?» «Да, конечно», – ответил Городецкий и полез в карман. Он достал связку ключей и показал на один из них. «Вот он». «И вы никому его не давали?» Городецкий снисходительно посмотрел мне в глаза. «Я не имею привычки давать свои ключи кому бы то ни было», — ответил он. «Похвально», — кивнула я. «А кто-нибудь мог воспользоваться им?» «Нет, ключи всегда лежат в моем кармане. Залезть в него так, чтобы я не заметил, а потом также незаметно положить обратно, весьма проблематично. Либо это должен быть карманник высшей категории. Но среди моего окружения таковых, насколько мне известно, нет. «У вас есть какие-то версии по поводу случившегося?» – прямо спросила я. Городецкий внимательно посмотрел на меня и промолчал. «Аркадий Дмитриевич, я задала вам вопрос», – надавила. «В конце концов, вы ведь сами заинтересованы в том, чтобы ваши деньги нашлись?» «Да, безусловно. Но если бы у меня были версии, постарался бы сам их отработать», – подчеркнул Городецкий. «Я поняла, что этот человек настроен весьма скептически к моему появлению и не верит в то, что я смогу найти деньги и вора. Очевидно, это был тип, который считал мужчин высшими созданиями, а женщин так, приложением к ним. Однако я не стала разубеждать его в этом. В конце концов, пусть за меня скажут мои успехи, подумала, или неуспехи, и то, и другое справедливо. Хорошо, тогда скажите, мог ли кто-нибудь, кроме вас, залезть в сейф в течение рабочего дня? Теоретически только Анжелика, пожал плечами Городецкий. Но это только теоретически, поскольку ключей у нее нет. Я заметила, что Бережнов заметно заволновался. Я вам уже говорил насчет Анжелики, что... Начал было он, но я перебила его. Прекрасно все помню, Владимир Алексеевич. Не беспокойтесь, обвинять кого-то просто так не собираюсь. Тогда выходит, что деньги были украдены после рабочего дня, то есть ночью. «Наверное», – сказал Городецкий и насмешливо посмотрел на меня. «Какого черта было меня нанимать, если заранее считаешь это чушью?» Внутренне начала я закипать. Впрочем, нанял меня Бережнов, а не он. Стараясь не обращать внимания на скепсис на лице Городецкого, задала следующий вопрос. Как охраняется это помещение? Здание на сигнализации. Кроме того, я распорядился установить сигнализацию конкретно в помещении своего офиса, ответил Бережнов. И обе сигнализации в порядке? Да, совершенно верно. Наверное, это специалист-универсал, заявил Городецкий. Он виртуозно крадет ключи из карманов, потом также кладет их обратно, ночью проникает в здание, отключив обе сигнализации, а затем вновь их включая. Причем делает все это, оставаясь невидимым. Владимир Алексеевич холодно проговорила, не обращая внимания на издевательские шуточки Городецкого. Я уже говорила, что хотела поближе познакомиться с вашим окружением. Аркадия Дмитриевича уже имела честь узнать теперь? Да-да, помню, кивнул Бережнов. Он, конечно, тоже заметил скептическое отношение Городецкого ко мне и посчитал наилучшим свернуть данный разговор. Я уже подумал над этим и нашел хороший выход. Сегодня у меня в доме будет небольшая вечеринка. На ней будут и моя жена, и Аркадий Дмитриевич, и Анжелика. Кроме того, мой младший брат и еще несколько друзей. Вот практически весь круг моего общения, за исключением, конечно, деловых связей и дальних родственников. Я посчитал, что лучше всего будет пригласить вас к себе. Там вы сможете поближе познакомиться со всеми и убедиться, что эти люди не имеют «я вас поняла». «Спасибо», – ответила и поднялась. «Только скажите, пожалуйста, ваш адрес». «Артуру он прекрасно известен», – сказал Городецкий. «Вы же придете вместе?» Я уже открыла было рот, чтобы сказать, что у меня совсем другие планы, но не стала. Гордеев, видимо, наплел с три короба про наши с ним отношения, преувеличив их значение до небес. Конечно, с ним придется серьезно переговорить на эту тему. Парень что-то стал забываться. Но в глазах Бережного пускай все выглядит камильфо. Ведь этот человек скоро уйдет из моей жизни так же легко, как и вошел. «Думаю, что вместе с Гордеевым», – вздохнула я про себя. «А пока пускай поприсутствует со мной у Бережного дома. Поможет, если что, сориентироваться». Анжелика, листающая журнал, не поднялась мне навстречу, чтобы проводить до дверей. Она лишь пробормотала всего хорошего, не поднимая глаз. Я вышла на улицу и, сев в машину, поехала домой.